Амари, что все это время стоит за моей спиной, довольно улыбается. Все же жрицы на дороге не валяются. В массе своей, дополняет черти что и протягивает свою ладошку к отчаявшейся девушке. Так каков будет твой положительный ответ? Я согласна, кивает уже с большой уверенностью медичка. Амари хлопает в ладоши от переполняющей ее радости. Тогда пора принести все необходимые клятвы. И тогда ты станешь одной из нас, сестра, ухмыляется первожрица черти что. Сама бог-покровитель довольно кивает. Я же, покачав головой с усмешкой, оставляю эту компанию на самих себя. На утро следующего дня разведчики малого приводят 12 новичков из кластера медичек. Они становятся первыми игроками, попавшими во вновь созданную службу карантина. А я тем временем отправляюсь в бухту Уилсонов. Алиса как раз посылает письмо с новостью о том, что Хрюша благополучно вернулась в порт. На выезде из города я замечаю небольшую стоянку телег, вокруг которых собираются игроки. Выясняется, несколько ловких игроков договорились с Михалычем на продажу им многоместных повозок, которые мы еще использовали для эвакуации игроков из Краснодара. Они стояли и рассыхались без дела, ровно до того момента, как появились ушлые дельцы. Так что теперь эти ребятки взяли на себя роль этакого автовокзала, перевозят игроков из Спарты в сладкую жизнь и обратно. Говорят, в Краснодар тоже готовят рейсы, вот только пока для них далековато, несколько дней в пути, а вот до соседнего полиса рукой подать. С тем же успехом развозят и небольшие посылки, например, продукты или еще какие поделки для родственников, близких или просто приятелей. И причем не по грабительским ценам, а всего за пару черных монет, то есть 1 100 балла с игрока. Но вот если смотреть в разрезе за весь день, то может накопиться и ебал другой. А это, между прочим, заработок даже больше того, что сейчас у фалангиста. В общем, бизнес хоть и понемногу, но трогается с места, заставляя меня задуматься. Рано или поздно, но мне потребуется заняться этой отраслью, устанавливая правила игры. В противном случае, можно и вовсе не успеть, проглядев какой-нибудь финансовый пузырь, который явно не принесет выгоды Спарте в тот момент, когда он схлопнется. Нужно уже размышлять над тем, какие налоги следует установить, на что и для кого, лицензии, права потребителей и прочее, и прочее. В общем, по возвращении меня уже будет дожидаться целый пласт головной боли и серия бессонных ночей на пару с министрами, потому как такое дело откладывать в долгий ящик, ой как не следует. Эх, проще бы какую-нибудь войну устроить, чем это. Дорога до сладкой жизни проходит спокойно и без приключений. На пути то и дело встречаются повозки с игроками, так и несколько торговцев, что также почуяли наживу и задались целью навариться на транспортировке товаров. Не останавливаясь в самом полисе, я тут же сворачиваю на дорогу в сторону бухты Уилсона, которая уже давным-давно была закончена. Галера Хрюша гордо стоит у небольшого деревянного пирса. Вокруг нее сейчас вовсю кружат игроки, явно изучая масштаб полученного ущерба после прошедшего сражения. Недолго думая, я отправляюсь на верфи, где, как я и предполагал, встречаюсь с Алисой, Полом, а также всей командой Хрюши. Первым делом обнимаю и целую супругу, затем хвалю довольного до нельзя Дрейкайка за проделанную работу, как и за успешное возвращение из похода. Напоследок, хлопаю Пола по плечу, удовлетворенный тем, что верфь им удается построить уже вторую галеру. После чего мы в одной дружной компании направляемся на обед, обсуждая новости и события, что пришлось пережить Хрюше. На мой рассказ о ремонте берсерка, Пол и Алиса дружно переглядываются, а в глазах мелькают чуть ли не идентичные бесита. «Нам нужен этот корабль, и как можно скорее», — восклицает моя супруга, на что кораблестроитель активно кивает. «Чем раньше мы за него возьмемся, тем быстрее получим новый тип корабля. Все вопросы к морякам, что сейчас заняты этим делом, пожимаю я плечами, думаю, Фортуна и ее тюлени могут ускорить выполнение задачи, если отправиться на солнечный берег в ближайшее время. Я отправлюсь сегодня же», — вскакивает девушка. «Мы пока никуда не спешим, так что, думаю, это действительно неплохая идея», — кивает Дрейк. «Вот и договорились», — киваю я. «Ко всему прочему, есть и не самые радостные новости. Это же какие?» — щурит глазки Алиса. «Чертежей в стиле на морскую тематику я так и не нашел, даже когда перерыл весь список по второму разу. Предполагаю, что или уровень города должен быть выше, или же сам город обязан располагаться рядом с берегом», — вздыхаю я. «И что, Нам теперь никак не решить этот вопрос, хмурит брови Пол. Я пожимаю плечами. А если поставить поселение у воды, в той же бухте Уилсона, сделать настоящий порт? Ошарашивает всех Алиса. Ну да, она-то знает про свиток поселения, на который я наткнулся, перебирая содержание системного магазина. Над этим вопросом следует тщательно поразмыслить, киваю я, после чего меняю тему. Из Спарты я привел вторую партию гребцов и моряков, и тема беседы резво сворачивает на подготовку новых команд, как и выбор нового капитана. Сам же я прикрываю веки в размышлениях. Так-то идея Алисы очень даже неплоха. Вот только Солнечный берег мне видится куда более предпочтительным вариантом для будущего порта. И я бы там действительно разместил бы поселение, если бы не неоднозначный статус бухты. Пока ее судьба остается в потемках, я не планирую как-либо вкладываться в нее. Когда придет ответ от Афин, вот тогда и можно будет решать этот момент. Так, весь последующий день я провожу в разговорах с подчиненными Алисой, а также планирование укомплектования будущего флота Спарты. А уже на следующее утро на воду сходит вторая галера, с минимальным экипажем, но все равно готовая идти в бой хоть сейчас. Именем новой галеры станет Геля. Провозглашаю я под радостный рев зрителей. А что, одна жена получила уже себе целый корабль, что мешает и остальным. Глава 11. В дверь постучали. Архонт дернулся всем телом, сидя за столом, переглянулся с супругой и, ничего не говоря, прошел к входной двери. «Кто там?» – спросил он. «Это я», – прозвучал ответ. «Кто я?» – хмыкнул Архонт. «Ты смеешься надо мной, Архонт?» – прошипели с той стороны. «Ладно, ладно, проходи», – вновь не сдержался Архонт, позволив себе улыбнуться, и отпер дверь. «Дурацкие у тебя шуточки», – в дом вошел Алекс, снимая с головы тяжелый капюшон. «Какие уж есть», – пожал плечами в ответ Архонт и махнул рукой, мол, следуй за мной. Они прошли на небольшую кухню, где его супруга как раз заваривала травяной отвар. Приветливо кивнув, Алекс опустился на стул и вздохнул. «Чего это ты так поздно в гости зашел?» – удивился Архонт, занимая место напротив товарища. Супруга молча поставила глиняный чайничек между ними и вернулась к своим делам. Архонт ее не отвлекал. «Это просто безумие какое-то», – вздохнул Алекс, массируя виски. «Все Афины стоят на ушах. Гарпия устроил целую серию облав на ладье и на всех, кто их поддерживает. Стража носится по полису, как в жопу ужаленная. И обыски, обыски, обыски. Тебе-то чего волноваться?» – охнул Архонт, разливая отвар и себе, и приятелю, что ты, что я находимся во фракции господина Гарпии. «Мы из слонов. Что нам переживать? Ты не понимаешь?» – прошептал Алекс. «Гарпия предал демократию. Он предал всю идею Афин. А теперь по его вине весь полис пылает, словно жертвенный костер». Супруга Архонта вся скривилась, услышав подобное. Архонт захлопал ресницам. «Ты просто преувеличиваешь», – отмахнулся он от слов коллеги, отслеживая вместе с тем реакцию жены. Девушка недовольно пожевала губу, цокнула и, взяв корзинку под руку, прошла в коридор. «Пожалуй, схожу за продуктами». «Заранее, раз ситуация столь неоднозначная», – произнесла она, окинула Алекса тяжелым взглядом и просто взяла и вышла из дома, захлопнув за собой дверью. Архонт моментально изменился в лице, подскочив к Алексу. «Ты думаешь, я сам не понимаю, что творится вокруг?» – спросил мужчина. «Афины меняются. Гарпия с попустительства совета взял всю полноту власти в свои руки. И, даже жалея сейчас сенатора о своем решении, он в своем праве. У нас война на носу, Алекс. Война со Спартой. Тебе ли не знать, что это значит? Нам не выиграть в этой войне», – ответил Алекс. «С целым, чтоб его, городом. Разве Гарпия не понимает этого? Успехи на море вскружили ему голову, но воевать-то придется и на суше. Ты и я знаем, что Гарпия не дурак. Он бы не стал у руля тонущего корабля, как и не организовал бы чистки, чтобы этот самый корабль стал полностью и без остатка его собственностью. Он к чему-то готовится», — Алекс, — заявил Архонт. «Гарпия явно уверен в том, что он сохранит свою должность капитана, иначе бы не затеял всего этого. Он обвиняет десятки игроков в предательстве Афин», — взял паузу Алекс, пытаясь успокоить бьющееся сердце в груди. «Как скоро он доберется и до нас? Мы знаем правду, Архонт. То, что случилось на Солнечном берегу. Как думаешь, когда Гарпия вспомнит обо мне и тебе? Теперь, когда после строительства первой галеры, Стелла открыла ему чертежи, Афины могут клепать кораблики и без нашего участия. Мы перестали быть незаменимыми и теперь больше похожи на лишних. Не знаю, Алекс, я уже ничего не знаю», — выругался Архонт. «Я даже при жене боюсь рот лишний раз раскрыть, она преданная сторонница Гарпии, а потому, чуть что и сам понимаешь, порой мне кажется, что все мои знакомства с девушками, что твою женитьбу подстроил Гарпия», признался Алекс, «чтобы держать нас на коротком поводке». «Вполне возможно», кивнул Архонт, «моя стервочка и не такое может, но за это я ее и люблю, чтоб тебя, знойная женщина, с такой никогда не скучно». Снаружи же нарастал какой-то шум, звон стали, дребезжание, стук сапог. Архонт и Алекс переглянулись. «Сиди здесь», бросил Архонт и пулей вылетел в прихожую, где имелось маленькое окошко для наблюдения. Вгляделся. К их дому шел десяток солдат, а во главе его супруга, указывающая дорогу. Кто бы сомневался. «Да чтоб тебя», прошипел Архонт, возвращаясь на кухню. «Это явно за тобой, друг. Пора драть когти. Где встретимся?» Опасливо оглянулся Алекс. Архонт положил свои руки на плечи товарища. «На обычном месте. Только не попадись по дороге», хмыкнул Архонт и выкинул Алекса в окно. Деревянные ставни разлетелись в щепки. Оглушительно затрещала древесина. Подходивший к дому патруль вскинул брови от шока. «Стой, ублюдок! А ну вернись!» «Кому сказал?» «Ты ответишь за свои слова против господина Гарпии!» — кричал Архонт, тряся кулаком вслед убегающему приятелю, после чего заметил свою жену и стражу у самой входной двери. «А вы чего, идиоты, встали, как вкопанные, за ним, в погоню!» Солдаты моментально бросились со всех ног вслед за Алексом. Жена же нахмурила лоб, зорко глядя ему в глаза. Как он и подозревал, она ни на йоту не поверила в ту сценку, что они сейчас разыграли. «Ну так и что?» — Алекс улыбнулся своей ненаглядной. Ей нечего было ему предъявить. Волны набегали на песчаный берег, только их плеск и звучал в спокойной афинской ночи. Два друга встретились у скал возле порта, скрываясь от редких патрулей. «Ну как все прошло?» — поинтересовался Архонт у коллеги. «Да нормально. Кто, как не я, знает ходы межрайонов?» — фыркнул Алекс. «Хоть и пришлось извозюкаться в грязи и пыли, но ушел. Уж лучше принять грязевую ванну, чем напороться на меч грудью», — покачал головой Архонт, а затем вернулся к деловому разговору. «Пока ты носился по Афинам, я подготовил команду. Парни верные, еще с первого похода царицы, нас не выдадут. И как только ты оправдал подъем двух десятков моряков, на ночь глядя», — вздохнул Алекс. «Срочный ремонт галеры», — пожал плечами Архонт. «Всего-то пара ведер воды внутрь трюма. Панический вопль перед инспектором про то, что проявилась течь, и вот, у меня есть все нужные разрешения, моряки и ресурсы для ремонта». «Умно», — признал Алекс. «А то», — вскинул подбородок Архонт, — «я также не упустил случая докинуть пару ящиков с провиантом. Пропажу заметит только утром, так что у тебя еще есть время». Они двинулись меж скал, проходя несколько узких пещер, порой по колено в морской воде. «Спасибо, честно, я даже не знаю, как тебя». «Ай-яй», — прервал друга Архонт, — «сначала дело, а потом уже телячьи нежности». «Ну и дурак же ты, Архонт», — рассмеялся Алекс. «Зато дурак верный», — не повел и бровью мужчина. «Это действительно так». Уже вскоре они оказались окольными путями в гавани. Здесь стояло 5 галер, готовых в любой момент сорваться с причала. «А за мной погони не будет?» — с сомнением протянул Алекс. «Может, и будет», — кивнул Архонт. «Да только пара другая ослабленных узлов и отсутствие нескольких канатов выиграют тебе драгоценные минуты. Вот, они уже прошли к последней галере, царице. С нее все началось. И, похоже, на ней все и закончится». 2 десятка моряков уже вовсю готовились к отплытию, носясь по палубе из одной стороны в другую. Все же они составляли из себя неполную команду для галеры, но и уже имеющееся число сродни чуду. Алекс пожал протянутую руку Архонта. «Ты не с нами?» — удивился тот. Архонт улыбнулся. «Не хочу бросать свою ненаглядную. Она тут точно кому-либо голову открутит без моего пригляда», — заявил Архонт. «Тогда береги себя», — без лишних слов пожелал удачи Алекс. «И тебе». Уже смотря вслед отбывающей царице, Архонт плотнее укутался в плащ. На душе было гадко от расставания. Отплытие Алекса было побегом в никуда. Создать собственное поселение с 2 десятками воинов – это даже не смешно. Скорее, шаг отчаяния, чем разумный поступок. И как же все так умудрилось сложиться дрянным образом? Тут он заметил, как в сторону гавани двигалось уже не меньше полусотни солдат, с факелами, гремя доспехами и оружием. Настроены явно уже не для разговоров. Явно заметили отплытие царицы, а в первых рядах шла, гордо вскинув факел, его супруга. Архонт поморщился, как от съеденного лимона. Глянул вслед еще не успевшей уплыть галере, подумал, смачно сплюнул на землю и, скинув с себя плащ, рыбкой нырнул в воду. Несколько усердных минут плавания, и вот его вытаскивают на борт. «Какого черта, Архонт? А как же жена?» – спросил Алекс. Архонт лишь расхохотался. «Будем считать, что я в разводе, а там уж посмотрим». «Ну и дурак ты», – улыбнулся Алекс. «Еще какой! Удивительно, но царица действительно сумела вырваться из гавани. Да, они видели, что на галерах суетятся, готовясь к отплытию, но...» Корабли все так же стояли на своих местах. Время было выиграно в полной мере. И Алексу, и Архонту следовало бы радоваться, если бы не мелькнувший силуэт на рейде, который тут же направился в их сторону. «Черт возьми, я думал, весь второй флот ушел в торговым конвоем», — воскликнул Архонт. «Кажется, Гарпия подготовился ко всем сценариям», — рыкнул Алекс. Противник опустил весла в воду, показывая тем самым, что на борту присутствовала вся команда. Учитывая то, что на царице имелось всего 20 моряков, ситуация начала складываться крайне скверная. «Черт, не пройдет и получаса, как они нас догонят и возьмут на абордаж», не сдержался Вархонт. «Нужно что-то придумать, пока не поздно». «Сам знаю, я думаю», прикрикнул на друга Алекс. «Что же делать?» Кораблестроитель осмотрел царицу, подчиненных ему моряков, снова глянул на галеру позади них, всмотрелся в десятки весел. «Бинго!» Хлопнул себя по лбу Алекс. «Архонт, садись за румпель, у меня есть план, надеюсь, он сработает», — взмолился Архонт, занимая указанное место. «А иначе нам не позавидуешь», — фыркнул Алекс и приступил к командованию. «Поднять парус, приготовиться к маневру». «Что они, черт возьми, творят?» — повел бровями Сабо, смотря на царицу и жалких трусов, что решили скрыться от господина Гарпи. «Иначе зачем вообще пытаться улизнуть на галере во время чисток в полисе? Они пытаются маневрировать», — ответил простодушно рулевой. «Я и без тебя понял, образина», — огрызнулся собой и снова всмотрелся в подзорную трубу. «Вот, царица опустила парус, даже мачту сложила. Для чего? Может, они сдаются?» — предположил подчиненный. Сабо сощурил веки, задумался. После этого покачал головой. «Не похоже, чтобы эти мелкие засранцы так просто бы приняли свою участь. Нет, они точно что-то задумали», — нахмурился Сабо. «Солдатам быть готовым к любой подлости. Будьте внимательны и осторожны, когда настанет момент абордажа. Господин Гарпия не прощает провалов». «Есть», — слитно ответили ему. «Славно», — кивнул Сабо и сосредоточился на царице. Они были все ближе и ближе к галере бунтовщиков. «Вот», — царица развернулась к ним носом. «Но зачем? Разве они не планировали сбежать куда подальше, или таки нашли в себе смелость выйти на бой? Ха-ха, Сабо посмотрит на это с удовольствием». Царица меж тем все разгонялась под мощными ударами весел. Расстояние между ними становилось все меньше и меньше, а галера, казалось, и не думала отворачивать. Она перла напролом, в лобовую атаку. «Они решили потопить и нас вслед за собой», — взволнованно крикнул Сабо. «Поворачивай, поворачивай, кому говорю». Однако только-только их галера начала уходить в сторону, надеясь избежать худшего, как царица тоже вильнула в сторону, после чего с грохотом сломала в щепки все весла по левому борту. Сама-то галера бунтовщиков не пострадала, поскольку в самый последний момент ее экипаж убрал весла, они к этому готовились. «Мне кажется, или мы только что провалили задание по поимке бунтовщиков», — смотря вслед уплывающей царицы, уточнил подчиненный. Сабо много что хотел ответить, но по итогу промолчал, потому что теперь он должен был найти оправдание, которое уж точно удовлетворит господина Гарпию, и лучше бы ему придумать его как можно скорее. «Великая система, мы выбрались», — упал на палубу Архонт. «Ты, что, сомневался в моем стратегическом гении?» — вскинул брови Алекс. Архонт поморщился. «Ну, разве что самую малость». Алексу только и оставалось, что покачать головой. «Впрочем», — снова взял слово Архонт, — «это не отменяет самого главного, куда теперь нам податься. Сомневаюсь, что с теми пайками, что я организовал, мы далеко уплывем. Что, повторить подвиг Колумба или Магеллана уже не прельщает?» — ухмыльнулся Алекс. «Именно так, не хочется мне как-то варить суп из кожаных сапог и бригантин», — заявил Архонт. «В таком случае, у нас имеется один единственный вариант», — пожал плечами Алекс. «Думаешь, Спарта нас примет? Все же мы совсем недавно воевали по разные стороны баррикад», — с сомнением протянул Архонт, на что мужчина просто улыбнулся. «Без понятия, но попытка не пытка. Пока я организовывал дела в бухте Уилсона, Ко мне прибывает ворон с посланием. Приходит оно из солнечного берега. Малый сообщает, что в бухту прибыла афинская галера, чей экипаж желает переговорить с лордом Шуриком. Лично, и никак иначе. Ха, занятно. Я-то был уверен, что переговоров так и не случится. Но афинам удается меня удивить. Неужели они прислушались к голосу разума и решили начать переговоры? Впрочем, их появление также является отличным поводом показать растущую мощь военного флота Спарты. В предстоящей беседе это пойдет на пользу. Отдайте команду, пусть готовит Гелю и Хрюшу к отплытию. Нас ждет прогулочный заплыв, обращаюсь я к гвардейцам у входа в шатер. Пожалуй, по морю мы доберемся даже быстрее, чем по суше. Я стою на носу Хрюши, вглядываясь в горизонт. Большая вода действительно заслуживает свое имя. Ни конца, ни края этому водоему и не увидать. Невольно задаешься вопросом, что лежит по ту сторону горизонта. Новый континент, архипелаг, быть может, какая-то диковинная локация, которой на Земле и быть не могло. А может, где-то вдалеке мы упремся в невидимую стену. Такого сюрприза от системы тоже вполне можно ожидать. И все же вид морских далей воодушевляет, хотя мы делаем только первые шаги в покорении этой стихии. С такими мыслями я обращаю внимание на свой небольшой флот. Все же новичков и опытных гребцов пришлось перемешать, поскольку первым все еще требуется наработать опыт работы в команде. Во главе Гели теперь поставлен Коготь. Неплохое такое повышение, которое я принял, в основном, благодаря рекомендации Дрейка. Посмотрим, как справится парень на новой должности. Вместе со мной на Хрюше плывут и Алиса с Полом, которых я решаю взять с собой. Как раз на солнечном берегу они смогут заняться берсерком и его изучением. Алиса носится по всей палубе, как заведенная. Девушку интересует абсолютно все. Как, что и где работает. Где можно ввести какие-то нововведения, что можно модифицировать. От этого урагана уже закатывает глаза половина экипажа. Вторая же готова вовсю расплакаться. Да, Алиса умеет быть настойчивой, когда того требует ситуация. Порой даже слишком настойчивой. А вот Пол все наше путешествие торчит за бортом. Точнее, его верхняя половина тела. Шутка ли? Главный корабел всей Спарты испытывает морскую болезнь, из-за чего бывший ведущий уже, кажется, научился спать в таком положении, свесив руки и изображая мертвого опоссума. Жаль этого добряка. Весь путь до солнечного берега мы преодолеваем за 6 суток. Нам везет с ветром, почти всю дорогу он попутный. Парус на нашей галере служит лишь помощником гребцам, зато, объединив усилия, корабль мчит, как на крыльях. Уже в самой бухте я замечаю одинокую галеру уже знакомого вида. Хрюша замирает у причала, а я с подчиненными схожу на твердую землю. Среди первых выскакивает Пол, упав на колени и начав целовать каменистый берег. Встречает нас Малый, который контролирует процесс ремонта. Как-никак, а вся бухта полна афинскими моряками, которых надо постоянно держать под контролем. На всякий случай, как прошел круиз, улыбается Малый. Вполне неплохо. Для большой части экипажа, конечно, перевожу я взгляд на Пола, который сейчас вовсю обнимает Гальку и клянется больше никогда не выходить в море. Малый качает головой. Как ведет себя делегация, перевожу я тему, а это и не она вовсе. Ошарашивает меня собеседник. Как оказалось, не все так спокойно в датском королевстве. А вот теперь поподробнее. Алексей Архонт, возглавлявший команду царицы, все же поведали Малому некоторые детали своего прибытия, а также то, что они не являются представителями Афин. Как раз наоборот, они не что иное, как беженцы. А это значит что? Это значит, что за ними вполне себе мог прибыть флот Афин, уже в полном составе и затребовать возвращения бунтовщиков. Поэтому Малый последние дни вовсю готовил подчиненных к возможной встрече преследователей. Но мы все же добрались быстрее. Да и не знают наверняка Афины, что Алекс и Архонт двинулись именно к нам. Я бы и сам удивился такой решительности с их стороны. Что ж, будем считать, что какая-никакая фора у нас имеется. Меж тем я пожимаю руку негласного лидера бунтовщиков, Алекса. «Мы вам очень признательны, лорд Шурик», — произносит мужчина. «И за что?» — вскидывая я брови. «Да хотя бы за то, что нас не пустили на нож, стоило нам ступить на солнечный берег», — морщится Алекс. «Бросьте эти глупости», — отмахиваюсь я. «Мы с вами, цивилизованные игроки, а не варвары какие-то, в конце концов. Я благодарю саму систему за то, что это действительно так», — кивает Алекс. «Однако я должен задать вам вопрос, который меня мучает с самого первого нашего дня здесь. Спрашивайте, ухмыляюсь я. Ваше предложение посетить Спарту еще в силе, интересуется Алекс. Более чем, возвращаю ему оскал. Уже добираясь до Спарты по суше, я всю дорогу общаюсь с Алексом и Архонтом. Дуэт рассказывает мне последние события в Афинах, как и обстоятельства, что вынудили парней покинуть свой дом. Да, то, как извернулся Гарпия и захватил власть в полисе, это просто сюжет для какого-то политического триллера. Причем, бестселлера и никак иначе. С другой стороны, радует и то, что любая неопределенность с Афинами теперь разрешена. Отныне у нас с ними война, открытая и в какой-то мере демонстративная. Теперь Спарта может спокойно забрать солнечный берег у Афин, как и 200 моряков, которые будут даже не против сменить сторону противостояния в этой заварушке. Гарпия наступил себе же на ногу, бросая вызов Спарте. Хотя, с его точки зрения, это наверняка является необходимой жертвой, чтобы занять положение лидера целого полиса. В любом случае диалог с Архонтом и Алексом оставляет у меня приятное впечатление о парнях. Честные, открытые, в меру любят пошутить и подурачиться. В какой-то мере создается ощущение, словно мы сейчас не в мире системы, а просто познакомились где-то в общей студенческой компании. Уже прибыв в Спарту, я приглашаю Алекса на отдельный разговор. И вот, войдя в мой кабинет, Алекс широко раскрывает глаза. «Мушкет», — ахает мужчина. Капитан наемников в ответ хмурит брови. «Мы знакомы?» «Лично нет, но я многое слышал о тебе и твоей группе наемников. Зачем я вызвал к себе капитана наемников?» «А все просто. Куй железо, пока горячо». Так и новости от Алекса вполне себе могут изменить мнение Мушкета, как и его подчиненных. Все же 30 опытных вояк для Спарты лишними не будут. Пока я размышляю, разговор между этими двоими только разгорается. «Вас всех объявили мертвыми», — восклицает Алекс. «Сенат сообщил, что вас вместе с лордом Краснодара разбила Спарта, и что тиран никого не оставил в живых. Как видишь, я вполне себе целый стою на своих двоих», — хмыкает Мушкет. «Ну ладно я, что там с Афинами? Если ты, капитан целой галеры здесь, то Афины пали? Что? Нет, совсем нет», — отмахивается Алекс. «Хотя, возможно, гибель Афин была бы предпочтительнее того, что с ней случилось. Поясни», — просит Мушкет. Алекс и рассказывает про диктатуру Гарпии, про преследование любых политических оппонентов, про то, что идея демократии оказывается втоптанной в грязь. «А что с моим братом? Ты знаешь о нем что-то?» — с содроганием спрашивает Мушкет. «Который пистоль? Он был один из злодей. Вот теперь мне становится понятным нежелание капитана наемников предавать Афины, ведь там все еще остается его родственник, а воевать против семьи, мда, на это не каждый пойдет». «Не знаю», — вздыхает Алекс, «но если он и злодей, то ничего хорошего это для него не несет. Гарпия избавляется от любого, кто может представлять для него угрозу. Ладьи стали его первой целью. Хорошо будет, если он их просто пленил, но я даже не удивлюсь, если Гарпия будет готов пролить кровь тех же сенаторов». Мушкет прикрывает веки, глубоко вздыхает и опускает плечи. Но уже спустя мгновение он распахивает глаза и смотрит на меня. «Лорд Шурик, надеюсь, вы будете не против, если я и мои парни насадят одну наглую голову на пику?» — спрашивает он. «Вы согласны дать клятву верности Спарте?» — наклоняю я голову. «Если это поможет мне спасти брата и отомстить мерзавцу, в случае его смерти, то да, мы произнесем эту клятву», — кивает усач. «В таком случае считайте, что мы уже сражаемся в одних рядах», — улыбаюсь я. «Все, что мне от вас требуется, это указать путь к Афинам, и наша фаланга пройдет по суше до их стен, сметая любое сопротивление». Алекс и Мушкет переглядываются. Алекс морщит лоб. Капитан наемников кашляет в кулак. «Лорд Шурик, вы разве не знаете?» «Не знаю чего», — удивляюсь я. «Афины не находятся на континенте», — признается Алекс. «Они расположены на острове». Глава 12. Плюх. Недолет. Вновь звучит скрип механизмов. Сигнал о готовности. Короткий миг ожидания. И плюх. Перелет, — хмыкаю я. Старший заряжающий прожигает взглядом наводчика. Последний, утирая пот со лба, криво улыбается. После чего команда без лишних слов приступает к перезарядке катапульты. Собственно, чем мы сейчас занимаемся? А все просто. Пристрелкой стрелковых команд в бухте Солнечного берега. За неделю с небольшим строители сумели установить 4 катапульты на скалах. Так что теперь оставалось дело за малым — научить стрелков бить быстро и четко в цель. Для этих целей в бухте было установлено несколько плотов, маленькие, постоянно перемещающиеся из-за волн с места на место. Иными словами, идеальная мишень для отработки меткости. Война с афинами развязывает мне руки. Поэтому сдерживаться в средствах больше нет нужды. Стоит флоту Афин только появиться в пределах бухты, как их ждет крайне неприятный сюрприз. Работайте дальше в том же темпе, отдаю я команду старшему заряжающему. Мужчина опускает голову и возвращает свое внимание горе наводчику. А последнему не позавидуешь. Чтобы все эти учения не прошли за даром, необходимо было обеспечить катапульты и их расчет идентичными снарядами. Иначе ведь как стрелять камнями с различной массой, габаритами и плотностью, с таким добром метко не постреляешь. Однако, даже подбери мы плюс-минус одинаковые камни, но их все равно придется полировать, срезать углы, чтобы добиться какой-то определенной формы. Решение было найдено, к моему удивлению, Тахичем. Главный кузнец предложил делать снаряды из чугуна, самые настоящие ядра. И, что удивительно, у нас получилось. Несколько недель испытаний, ряд удачных и не очень решений, и теперь возле катапульт грозно возвышаются горки из подобных шаров. И это, не говоря уже о десятках ядер, что сейчас лежат на проглядываемом дне бухты. Все же с вступлением в этап города эффективность мастерских стремительно растет, а вслед за тем и объем выпускаемой продукции. Спарта уже не испытывает нехватки в том же чугуне, железе и иных ресурсах, да и число водяных колес мы также увеличиваем со временем. Поэтому почему бы не потратить некоторую долю чугуна на производство ядер? Да, их все еще необходимо доводить до желаемой формы, но это куда лучше, чем страдать не пойми чем с камнями. Так вот, возвращаясь к учениям, пока стрелковые команды заняты пристрелкой катапульт, боевые тюлени также не сидят на месте, фортуна гоняет ныряльщиков по берегу, организовав марафон. Все же выносливость для их брата является самой важной характеристикой из всех прочих. Когда же обстрел бухты закончится, боевые тюлени займутся изъятием на берег тех самых ядер. С высоким уровнем вполне реально поднять даже несколько сотен килограмм. Причем, под водой, спускаясь по канатной лестнице, я расплываюсь в улыбке. Солнечный берег за прошедшие несколько дней разительно преображается с того момента, когда я оказываюсь здесь впервые. Вокруг первого деревянного пирса строятся его новые собратья. Будущий порт уже приобретает свои очертания, а чуть дальше уже стоят остовы стен растущего поселения. Да, я купил тот самый свиток, заплатив 5000 ебалов, и теперь на солнечном берегу имеется настоящий порт, который станет крупнейшими воротами Спарты на море. Вообще, я мог поставить поселение где угодно, на месте Салем, развить форпост Мустафы до полноценного полиса-спутника, или же использовать свиток где-то в степи, закрепляя ее участок за Спартой. Но зачем? На суше у нас и так все замечательно. Фалангисты, новая орда, как и валькирии, обеспечивают достаточную безопасность и защищенность имеющихся территорий. Острой нужды в новом поселении здесь также не наблюдается. Настоящий же порт позволит Спарте полноценно вступить в игру за большую воду. Да, бухта Уилсона – это хорошо, но она серьезно ограничена, как своим масштабом, так и тем фактом, что форпост, который там стоит, ограничен в своих постройках. Тот же форпост на пятом уровне позволяет расположить всего-навсего 7 построек разного типа. Этого просто недостаточно для работы крупного порта. Строить же кустарным методом себе дороже. Все, что находится вне форпоста или поселения, будет стремительно разрушаться и приходить в негодность. В качестве экстренных мер такое решение еще может проканать. Пару-тройку дней конструкции будут стоять, как ни в чем не бывало. Но вот после придется раз за разом сносить и ставить по новой. А это просто чудовищное количество работы, если речь идет не о нескольких бараках или исп. Так или иначе, но солнечный берег вдохнет жизнь в Спарту, позволив нам добраться и до тех фракций, что держались исключительно за море, а именно Киото и Афины. Не исключено, что есть еще и другие фракции, по типу тех же рыбаков, что встретил Алекс на своем пути. Да и к тому же солнечный берег поближе будет к Спарте, чем та же бухта Уилсона. До первого на дорогу уйдет двое суток с небольшим, а вот до бухты Уилсона целых 5. Это, конечно, не беря в расчет каменную дорогу. Солнечный берег достаточно скоро заберет у бухты Уилсона первенство в роли главного порта Спарты. Саму же бухту Уилсона можно будет спокойно превратить в курорт для всей фракции. Ну и оставить маленькую гавань для транспортировки. Уже сейчас на Солнечном берегу строится новая верфь под руководством Алекса, Алисы и Архонта. Последний командует бывшими моряками Афин. Еще один плюс нового порта – здесь куда как больше древесины и других ресурсов для строительства, что серьезно так ускоряет темпы роста поселения. Когда стало понятно, что войне быть, я дал брошенным игрокам выбор – стать рабом Спарты или же пойти в кадавры. Алекс и Архонт поведали им о том, что случилось в Афинах. Поэтому реакция оказалась в пределах ожидания. Как и Мушкет, некоторые вознамерились показать гарпии, где раки зимуют, а часть со злорадством решила подчиниться Спарте. Собой и ряд слонов еще до всех этих перестановок успели немало насолить простым игрокам. В два счета я обрел 200 опытных моряков. Хороший улов, как ни посмотри. Всех их я определил к новому поселению, пока безымянному, обратив последний в полис. Вот так просто, да, оказывается. Подчиненное поселение растет соразмерно числу игроков, что к нему определены. Например, вышли я в порт под 800 игроков сверху, и он моментально бы вырос до полиса 3 го уровня. Отошли же их обратно, и поселение снова упадет до полиса 1 го уровня. Вот такая вот занимательная система. А самое забавное здесь то, что строить в поселении можно лишь те здания, что соответствует его уровню. Ту же мастерскую 5 го уровня сразу не поставишь. Это прерогатива города. Здесь, в порту, она так же быстро сгниет и разрушится, как и во внешнем мире. С постройкой подчиненного Спарте поселения в системе происходит ряд изменений. Теперь я мог выбирать, кого я хочу назначить на роль управляющего тем или иным поселением. В том плане, что не игрока, а тип управляющего. Имеется два варианта на выбор. Лорд-наместник и лорд-вассал. В чем же разница? В степени подчинения. Если лорд-наместник является носителем моей воли, считай, очередным управленцем, то вот лорд-вассал мог иметь свое мнение на те или иные нюансы развития поселения. Поселения, которыми управляет лорд-наместник, не могут сравняться рангом с главным поселением, то есть Спартой. В нашем случае это значит, что ни Краснодар, ни Сладкая Жизнь не смогут стать городом до того момента, как Спарта шагнет на следующую ступень. Более того, их стелы остаются неактивными и напрямую связаны со Спартой, то есть такой способ позволяет напрямую контролировать свои владения. Иными словами, это мой личный домен, как лорда Спарты. А вот второй же способ подчинения – это лорды-вассалы. С ними уже я должен заключать договор вассалитета, со своими издержками и допущениями. Конечно, я мог написать что угодно в договоре, но примет ли его в таком случае встречная сторона – большой-большой вопрос. Плюсы обладания вассалом видны сразу, я не должен прямо контролировать развитие той или иной части фракции, с этим будет справляться вассал. Стела поселения также останется активной и будет в равной степени доступна мне и вассалу, но есть и минусы, а конкретно то, что мне придется поделиться немалой властью с вассалом, который будет разве что обязан мне платить дань да отправлять свои войска в момент нужды, и ничего более. Во всех остальных вопросах лорд-вассал вполне себе имеет право послать меня далеко и надолго, и будет в своем праве, если это не нарушает договор вассалитета. Еще одним моментом за назначение лордов-вассалов является и то, что их поселения могут быть всего на один этап ниже их сюзерена. То есть та же Москва вполне себе сможет стать городом 1-го уровня, когда Спарта дорастет до 2-го. Ну, и как вишенка на торте, вассалам и лордам-наместникам не нужно проходить испытания. Мы, считай, уже за них всех и прошли. А чтобы все эти плюшки заработали, всего-то требуется оформить новый вассальный договор, ради которого меня, между прочим, и зазывает актриса к себе в Москву. Ведь она может претендовать на титул баронессы, что даст леди немалые бонусы. Ворон с письмом от нее пришел сегодня утром, и мне действительно потребуется отправиться в маленькую Италию, чтобы своими глазами посмотреть на свои, если не новые владения, то хотя бы дружественные территории. Идя по каменистому пляжу, я приближаюсь к верфи. Прямо возле нее вовсю ругаются Алиса и Алекс, застыв над столом с чертежами. Причем, видно, что они в любой момент готовы схватить друг друга за волосы и начать лупить от искренней любви. В отделении замечаю и малого, нового лорд-наместника порта. Он с радостью смотался из сладкой жизни в наш новый поход, свалив все на своего подчиненного. Колька в компании главного разведчика успел серьезно так вырасти, как управляющий, а в случае чего бобр прикроет его спину, и даже не подумает крутить какие-то свои схемы, учитывая то, что Колька теперь на старика волком смотрит, так и ожидая очередной подставы. Сделали из парня паранойка, угу. Малый же среди прочего будет заниматься и развитием сети разведчиков вокруг Солнечного берега. Мы не только еще не изучили местные кластеры, так еще и фокус внимания постепенно будет переводиться на большую воду, а точнее, на тех игроков, что нам встретится в этом направлении. Третий совместно с Хрюшей вовсю работает над системой осведомителей и информаторов в Вавилоне, Москве и Степи, в целом. Тогда как Малый будет сосредоточен на море, Афинах и Киото. Две структуры, которые в будущем должны закрыть все бреши в нашей разведке. Осторожно, слышу я и отхожу в сторону. Мимо меня проносится игрок с тачкой в руках, заполненной тыквами, ботвой от картошки и прочими вкусностями. Куда же он так спешит, а прямо к довольному Петру, который вместе со своими собратьями развалился на каменистом пляже, нежись в солнечной ванне. Угу, хряки, способные переломать кости десятку игроков и не почесаться, сейчас нежатся под солнышком и просто балдеют, брюхом кверху. Никогда бы не поверил. Заметив мое приближение, Алиса, потряся кулаком перед Алексом, подходит ко мне с улыбкой. Смотрю, ты нашла достойного соперника. Кивком головы я указываю в сторону Алекса. Ой, не говори, отмахивается супруга. Этот Алекс, тот еще упертый баран. Хрен его переспоришь. И кого это мне напоминает, хмыкаю я. Не понимаю, о чем вы, лорд Шурик, щурит глазки Алиса. Я с улыбкой качаю головой. А что ты вообще думаешь о нашем новом приятеле? Как об игроке, интересуюсь я. Профессионал, отвечает слету Алиса. Хоть никакого образования у него нет, но есть настоящее чутье, что да как следует делать. Объяснить, что да как, это для него сложно, а вот сделать, просто раз плюнуть. В Афинах сидят сплошь идиоты, раз они позволили уйти такому кадру. Занятно, киваю я на ее слова, значит, он сможет ускорить восстановление берсерка, очень даже, признается супруга. Такими темпами мы сможем починить корабль за неделю с небольшим, плюс-минус день-два, неплохо. Очень даже неплохо. А ты как думал, упирает руки в бока Алиса. Если за вопрос взялась я, то иного результата и быть не могло. Охотно в это верю, милая, смеюсь я. Охотно верю. Уже вечером я собираю небольшой совет, чтобы продумать план действий. В бараке находится Малый, Трисса, Архонт с Алексом, а также я и Алиса. Все мы замираем над подробно разрисованной картой от Триссы, которую девушка составляла последние несколько дней. На бумаге была изображена и сама Спарта со всеми ее территориями, Краснодар, известная нам часть степи, Вавилон и Милан. Остальные полисы изображаются достаточно схематично, та же Москва и Рим. С Афинами и Киото серьезно помогают Алекс и Архонт, которые едва ли не самолично рисуют побережье и очертания острова. Итак, начать стоит с того, что Афины имеют в своем распоряжении целый остров, объясняет Архонт. Изначально он являлся полуостровом, причем не маленьким. Но известный всем нам катаклизм серьезно так сказался на рельефе. По словам парней, раньше Афины соединялись с материком узким перешейком, через который шла вся торговля со степью и Вавилоном, в частности. Он, как узкий коридор, являлся тем самым горлышком бутылки, что не давал тому же Риму вторгнуться на полуостров и захватить Афины. Именно по этой причине полис все еще стоит на своем месте, не имея особо сильной армии. Разве нужно много солдат, чтобы удержать мощный форпост, который и не взять в полноценную осаду? Однако, после катаклизма этот перешейк оказался смыт, словно его никогда и не существовало. Афины очутились в изоляции, вся их торговля оказалась оборвана, и Сенату пришлось разительно менять свою стратегию. Если с самого основания полиса между слонами и ладьями поддерживался тонкий баланс, то с изоляцией Афин это равновесие оказалось разрушено. Пешки, что придерживались всегда нейтралитета, обратились к слонам за помощью. Почему? Да потому что весь полис оказался на грани выживания. Тут же было дано одобрение строительству флота. Сотни рыбацких лодок теперь лавировали между островом и материком, перевозя провиант, ресурсы и игроков. Уже вскоре вдоль побережья стали расти форпосты Афин, через которые остров и восстановил свою торговлю с Вавилоном и Римом. Утратив же перешеек, фракция ладей вовсе стала слабеть на глазах, когда как Гарпия заполучал все больше и больше влияния, что, собственно, и вылилось в захват власти последним. Так мы и пришли к нынешней ситуации. Раз Афины так зависимы от материка, то что нам мешает организовать им морскую блокаду, предлагает Алиса. Наша армия способна разгромить их форпосты на побережье, остановим их торговлю, заставим вариться в собственном соку. Весь их остров – это не что иное, как западня. Остановить полностью сообщение между островом и материком не получится, по крайней мере сейчас, вздыхает Алекс. У Афин не менее 6-8 галер, и это еще неизвестно, сколько находится в процессе строительства. Гарпия в последние дни активно отстранял меня от вопросов организации, усадив исключительно за проектирование новых судов. И все равно это доставит немало хлопот Афинам, выдает Малый. Чем больше у них проблем, тем меньше времени они будут уделять нам самим. Это только при условии, что флот Киота не вступит в войну, хмурит брови Архонт. При их активизации даже Спарте не поздоровится. Все же силу двух полисов не стоит списывать со счетов. Какова вероятность их выступления на стороне Афин? Интересуюсь я. Без понятия, пожимает плечами Архонт. Если Гарпия сумеет выставить Спарту агрессорами, то они вполне себе могут вписаться. А если мы не будем действовать, то Афины наверняка успеют найти себе союзников для противостояния нам. Значит, чтобы этого избежать, нам следует заручиться поддержкой или, в худшем случае, нейтралитетом Киота. Так, спрашиваю я, выходит, что так? В таком случае считайте наш следующий шаг решенным. Как только завершится ремонт Берсерка, мы отправимся в Киото. Глава 13. Прима выглянула из-за угла, прислушалась. Тихо, шагов не слышно, ни шороха. Значит, можно не волноваться. Ну что там? Спросила у нее Сакура. Девушка ниже на целую голову и с большими глазами. Смотрела она выжидающе, с легкой надеждой и одновременно с опаской. «Никого», – прошептала ей Прима. Две девушки вернулись в общую комнату, где их ждали. Здесь уже собрались все послушницы с их потока. Укутавшись в одеяло, они сели в кружок вокруг одной единственной свечи и стали дружно перешептываться. Днем такого удовольствия им не позволяют. Все тренировки, тренировки и еще раз тренировки. С самого утра и до раннего вечера девушкам порой просто не хватало сил, чтобы подняться с постели под утро, не говоря уже о том, чтобы пообщаться с подругами, а поболтать жуть как хотелось. Каждая из них, особенно на фоне предстоящего события, завтра им предстоит посвящение, испытание, от которого зависит не только судьба, но и жизнь. Оттого, несмотря на всю строгость инструкторов, они собрались в глубокой ночи в общем бараке. «Не уверена я насчет завтра», призналась Прима, аж коленки дрожат. «А если провалюсь, если кто и пройдет, то это ты, Прима», приободрила ее Сакура. «Ты лучшая на потоке, если не за все время. А если испугаюсь и все перепутаю», пискнула Прима. «А ты не боись», усмехнулась вторая девушка. «Мы все боимся». «Ой, не знаю», вздохнула Прима. «Тренировки – это все же одно, а испытание – это та же самая тренировка, только в боевых условиях», подняла пальчик Сакура. «Да не дрейфь ты, Прима, все будет отлично. Когда пройдешь испытание, отведу тебя в мой любимый ресторанчик». «И когда это у тебя появился любимый ресторанчик?» — хмыкнула Прима. «Нам же нельзя покидать тренировочный комплекс. Ну, некоторых слуг много чем можно заинтересовать. Да и никто не забывал про обмен», — покрылась румянцем Сакура, отчего тема обсуждения резво и бесповоротно ушла от испытания, перейдя на то, что интересно всем девушкам вне зависимости от происхождения, расы или возраста. Сплетни и романтика. «А это не тот ли красавчик с длинной косой, около которого тебя не раз замечали?» — пихнула в бок Сакуру одна из девушек. «Ну, не то, чтобы я что-то утверждала», — засмеялась Сакура. «Давай колись, никто тебя не отпустит, пока не выложишь всю его подноготную», — захихикала Прима. Воодушевление пронеслось по послушницам волной, не оставляя ни одну из них безучастной. Никто из них не хотел думать, что завтрашний день переживут далеко не все. Так устроена человеческая психика. Она очень умело защищает рассудок перед лицом даже страшной угрозы. Тема обсуждения вызвала гомон сплетниц, который стал причиной появления нового лица. Дверь отъехала в сторону, а в барак ворвалась главная инструкторша, Бара. «Это еще что за посиделки?» — рявкнула она, вынуждая послушниц вскочить на ноги. «А ну, марш по кроватям. Еще раз такое увижу, и мало не покажется». Последнее китайское предупреждение. Прима, Сакура и остальные разочарованно переглянулись. После чего, глубоко вздохнув, девушки разошлись по своим кроватям. Завтра им предстоял крайне непростой день. Лодка неспешно плыла по водной глади. Слева и справа ее сопровождали товарки с безмолвными зрителями. В центре лодки сидела, опустив голову, накрытая шкурой Прима. На горизонте уже всходило солнце, окрашивая причудливые крыши домов и пагод. Его розово-янтарные лучи отбрасывали десятки солнечных зайчиков на поверхности воды. Здесь, и вот, движение лодок остановил старик. Опершись на нос лодки, он выглянул за борт и кивнул. «Да начнется посвящение», — заявил он, — «Бара». Короткий кивок, и инструкторша подошла к Приме, скидывая шкуру с ее плеч. Под ней девушка оказалась совершенно голой. Не говоря ни слова, она прошла мимо старика и Бары и сиганула в воду. Снова повисло молчание. Прошла минута, вторая, третья, а шепотки становились все громче и громче. Еще одна не справилась. Ну так не каждой послушнице под силу такое испытание. Неужели нам снова придется набирать новый поток? У тебя есть иные варианты? Да погодите вы, огрызнулась Бара. Пузырей не было еще. Значит, еще есть надежда. Только старик продолжал молчать, не мигающим взором смотря на кромку воды. Удивительно, хмыкнул он, вынуждая всех прочих замолкнуть. Господин, обратилась с вопросом к нему Бара. Удивительно, только лишь повторил старик. А затем вода пришла в движение, разгоняя лодки в разные стороны. Игроки закричали, заволновались, хватаясь за весла и борта, чтобы через несколько секунд ахнуть от шока и благоговения. Из-под воды появилась огромная как блин туша гигантского ската. Его длинный хвост был похож на морскую змею, а длинный шип напоминал длиной двуручный меч. Чудовище легло на воду, зыркая маленькими недобрыми глазами, а на его спине спокойно сидела девушка. Прима устала и в то же время радостно улыбалась. Старик развел руки в разные стороны. «Да здравствует, морская дева, да будет ее служение сёгуну долгим», — захохотал старик. «Да здравствует, морская дева», — повторили следом остальные. А Прима она улыбалась. «Она прошла посвящение. У нас проблема», — произносит Алиса. «Я вскидываю брови в ответ на такую заявку, и какого рода? На нас напал Вавилон, предал Милан, или же случилось нашествие варанов из глубин болот, уточняю я, учитывая, что мы сейчас в солнечном берегу, все мои заявления могут считаться иронией, ни то и ни другое», — качает головой супруга. «Проблема иного толка, а теперь давай поподробнее», — киваю я. «Паникершей моя супруга никогда не была, а значит к ее словам стоит прислушаться», — и Алиса рассказывает. «Сейчас солнечный берег состоит из более чем 200 моряков из Афин», — поясняет она, — «тогда как из Спарты людей в два раза меньше. Это приводит к тому, что уже сейчас порт больше походит на колонию Афин, а не нашу собственную. Это выражается в чем-то конкретном?» — задаю я вопрос. «Пока лишь в мелочах», — вздыхает Алиса. «Но тенденция сохраняется, и впоследствии это может привести к большим проблемам. Если бы Пол не пожаловался мне на то, что работники из Афин во многом ему сопротивляются, то я бы и сама не заметила. Моряки и корабелы противятся своему начальству, удивляюсь я». Алиса снова вздыхает. «Это не назвать неподчинением, скорее определенное упрямство. У нас в Афинах так не принято. Это неправильно. Мы знаем, как лучше делать. Сколько кораблей у Афин, а сколько у Спарты, не учи ученого». И все в таком духе, передразнивает она услышанное от Пола. «Да, это действительно неприятность. Скрещиваю я руки на груди. С моряками я не могу проделать то, что обычно совершал с захваченными регионами. Просто взять и перемешать их среди прочей массы жителей, как я это обычно делал. Мне они нужны все на одном месте. У Спарты слишком мало квалифицированных кадров, готовых сражаться на море и ходить по большой воде. Только со временем удастся смешать выходцев из Афин, и проблема сама по себе рассосется. Вот только до этого момента еще следует дожить. А моряки из Афин уже наводят те порядки, что привычны лишь им. Как бы игроки из Спарты, оказавшись в новом, уже сформировавшемся обществе, сами не стали заглядывать в рот Афинам. Опасная тенденция, этого нельзя не признавать, а потому необходимо ее давить уже в зародыше, или, по крайней мере, затормозить до той степени, чтобы она не успела создать новые неприятности до новой партии выпускников из морского училища. Культурный фестиваль. Провозглашаю я, что культурный фестиваль, не понимает Алиса. Ну как же, поясняю я, мы должны показать афинянам то, что они вполне себе могут жить в нашей фракции, развеять их убеждения насчет диктатуры и отсталости Спарты, в общем, разбить их недоверие и отчуждение, тем самым и проблем не будет, ведь Афины уже пошли по пути диктатуры, догадывается Алиса, а потому им не придется выбирать между злом большим и злом маленьким, мы сами станем для них сердцем демократии. Под самый конец недели в порту начинается фестиваль спартанской культуры. Для игроков Спарты это событие уже не впервой, а вот афинские моряки нет-нет да и таращат глаза. Ведь продуманная мной с Алисой программа очень даже впечатляет своим разнообразием. Тут и показ мод от модного Домагели, который срывает просто волну аплодисментов, криков и свиста от зрителей. Девушки, бывшие наложницы Браги, знают, как себя показать, что и понятно по улюлюканью моряков. Далее в программе идет товарищеский матч по регби между первыми чемпионами Спарты, варанами и самими бывшими афинянами. Моряки называют свою команду «Аргонавты». По итогу проведенного матча вараны одерживают победу с разгромным счетом, но то и не удивительно. Все же опыта у них побольше будет, чем у «Аргонавтов». Впрочем, фанатских визгов во время матча от этого меньше не становится, а вместе с ними и обещаний порвать варанов с разгромным счетом в следующий раз. Так что новая команда продолжит тренировки и будет и далее играть в спартанской лиге. Пиком же фестиваля становится постановка спартанского театра той самой пьесы про игрока, спасающего девушку из рабства. А что, публика тут неискушенная, да и принципы, которые продвигает пьеса, вполне схожи с афинской демократией, что и подтверждается просто взрывом криков и воплей от моряков под конец выступления. Некоторые из здоровых мужиков аж стоят со слезами на глазах. Браво, браво, какая игра, какие персонажи, браво, а ты мораль-то понял, вот где вся изюминка. Да тем же Афинам до настоящей демократии теперь, как с земли до луны пешком. Вот и я про что, невольно идея о том, что быть спартанцем, это круто и вообще-то привилегия, медленно, но верно укореняется в сердцах игроков, чего мы с Алисой добивались с самого начала. Переглянувшись с супругой, я едва уловимо ухмыляюсь. Все проходит даже лучше, чем я мог ожидать. Помимо официальной программы фестиваля имелось и несколько десятков прочих точек интереса. Тут и бочки с сидром, что разливают желающим, и танцовщица из незабудки, которая, оказывается, пока я брожу по войнам и походам, открыла в Спарте свой филиал, не говоря уже о музыке, танцах и прочим-прочим. Классическая такая пьянка, направленная на сплочение коллектива. Прямо-таки античный корпоратив. Как по мне, так получилось очень даже неплохо, произношу я, отпив из кружки. Алиса кивает, и это еще мягко сказано, опускает она голову на мое плечо. В отличие от остальной массы, мы проводим фестиваль вполне себе чинно и спокойно, не в первый раз. А вот тот же Алексей Час, кажется, вовсю кружится вокруг Фортуны. Вообще удивительно, сколь быстро он проникся симпатией к загорелой нырыльщице. Было ли причиной ее расхаживали в бикини после очередного заплыва, или то, как легко Фортуна ощущала себя в море, не испытывая проблем ни над водой, ни под ней. Кораблестроитель теперь едва ли не хвостиком вьется за девушкой, а уже за самим Алексом везде и всюду следует Джорджи. И нет, не с теми мотивами, как мог кто-то подумать. Заместитель боевых тюленей, похоже, сам имеет какие-никакие виды на Фортуну, но то ли боится, то ли не знает, как к ней подойти и сделать первый шаг. Вот и остается ему зорко бдеть и возмущенно коситься в сторону Алекса. Коллега последнего, Архонт, так и вовсе бегает от девушек из незабудки, как от огня. Кто-то успел рассказать им, что статный афинянин, еще и целый капитан корабля. Архонт кричит во весь голос, что он женат и вообще предан своей любимой, чем, кажется, только сильнее провоцирует прекрасный пол отжать столь желанный трофей. И правда, где супруга? За морем. А Архонт здесь. В общем и целом, мероприятие проходит без эксцессов. К моей Алисиной радости. Значительная разница, признаю я, ступив на палубу берсерка. Спустя неделю работ корабль таки был готов снова пойти в бой. И теперь его новый капитан, Алекс, рассказывает о своем детище во всех деталях. Тут и там снуют моряки, преимущественно из Афин, но я замечаю части с Хрюши. Может, это и не слишком хорошо в плане эффективности, но зато полезно при подготовке личного состава. Я постоянно разбавляю старые команды новичками, перенимающими новые навыки. Да и отдавать все на откуп афинянам не слишком разумно. Надо как можно быстрее готовить собственных специалистов. А то всякое может случиться даже после всего произошедшего. По сути, берсерк – это аналог десантного бота, объясняет Алекс, только увеличенный в несколько раз. Он должен был стать ядром для атаки тех или иных точек интереса на суше. Создание плацдарма для уже последующей высадки солдат. Или же просто как огромное корыто для доставки грузов. Прямо-таки корыто, усмехаюсь я. Алекс пожимает плечами. При всем моем желании, сделать эту махину столь же быстрой, как и галеру, практически нереально. Тут и осадка, и сам вес корабля, и вопрос парусного оснащения. Короче, косяк на косяке, но свои задачи исполнять способен на отлично. А большего нам и не надо, отвечаю я. Далее наша беседа плавно и мимолетно перетекает на разницу в кораблестроении между Афинами и Спартой. Тот же Алекс сумел пощупать и то, и другое и уже имел какие-никакие выводы. Афинские галеры, поясняет он, в первую очередь торговые суда. Я брал за образец 20-весельную Эйкосиру, главным образом потому, что ей требуется небольшой экипаж. Даже 10 человек управляются, а уж 20, это полноценная команда. Они созданы главным образом, чтобы быстро и удобно переправлять товары с материка на остров и обратно. С этой целью я их и задумывал. Уже потом Гарсия попросил внести правки, чтобы галера стала более клыкастой. Ну да, если брать во внимание то, что Афины вынуждены снабжать целый остров через несколько форпостов на континенте, то грузоподъемность видится куда как важнее вместимости солдат на палубе. Выходит, старик с самого начала планировал экспансию на море, удивляюсь я. Получается, что так, сжимает челюсти Алекс. Он с самого начала подталкивал к нужным ему решениям. Так-то флот Афин был исключительно торговым и грузовым. Тот же Берсерк – это развитие идеи гарпии по доминированию на большой воде. По словам Алекса, как и первую свою галеру, Берсерка он создал по собственному проекту. Опирался при этом на идею кораблей-гигантов из поздней античности. Это мы еще успеем обсудить. Так что там по разнице между нашими фракциями. Прошу прощения, отошел от темы, кашляет в кулак Алекс. Вкратце, галеры Афин мобильны, быстрые и легкие в управлении. Тогда как суда Спарты рассчитаны с самого начала на войну. Они крепче, но вместе с тем намного быстрее и почти не несут грузов. Чем это нам грозит, интересуюсь я. В случае прямого столкновения у Спарты очень высокие шансы на победу, поясняет мужчина. Но афинский флот способен к долгому автономному плаванию, а значит, может появляться неожиданно. Выходит, скорость против автономности, а берсерк, снова сосредотачиваю я внимание на носу корабля, там, где сейчас располагается катапульта, но уже нашего производства. Берсерк по сути своей стал острием для атаки бухты поселений на побережье, вздыхает кораблестроитель. Его одного достаточно, чтобы подавить небольшую фракцию, особенно учитывая то, что внутрь может поместиться до 150 гребцов и еще сотню солдат сверху.